Харри показал на белесый четырехугольник на крыше стола, как раз между ними. «Похоже, здесь стоял лэптоп, который потом отсюда забрали». «Ты так думаешь?» Харри ощутил на себе испытующий взгляд Халварсона. Некоторое время они постояли на улице, разглядывая окна ее квартиры. Темные квадраты на бледно-желтом фоне дома. Харри закурил помятую, чуть не в гармошку сложенную сигарету, которую нашел во внутреннем кармане плаща. «Чудно это как-то с ее родней», — сказал Халварсон. «Ты о чем?» «Разве Мюллер тебе не рассказывал? Они не нашли ни ее родителей, ни сестер, ни братьев. Только дядьку, который, кстати, сидит. Мюллеру самому пришлось звонить в похоронное бюро, чтобы они приехали и забрали несчастную. Как будто в самой смерти мало одиночества». «Да уж». «Что за похоронное бюро?» «Сандемана», — отвечал Халварсон. «Дядька настоял, чтобы ее кремировали». Харри сделал глубокую затяжку и проследил за тающим облачком дыма. Конец процесса, который был начат крестьянином, бросившим табачное семя в перепаханное поле где-то в далекой Мексике. Через 4 месяца семя превратилось в зеленое растение высотой в человеческий рост. Спустя еще 2 его убрали, срезали листья, высушили, отсортировали, упаковали их и отослали на одну из фабрик Р.Дж. Рейнольдса во Флориде или Техасе, где в конце концов табачные листья превратились в сигареты Camel с фильтром в вакуумной упаковке. Желтые пачки Кэмела запечатали в картонные ящики и погрузили на корабль, плывущий в Европу. И вот спустя 8 месяцев частицы этого когда-то зеленого, согретого мексиканским солнцем листа вываливается из пачки и застревает в кармане плаща некоего алкаша, когда он оступается на лестнице или выходит из такси, а может, когда использует этот плащ как одеяло, не сумев или просто не решившись открыть дверь собственной спальни из страха перед прячущимися под кроватью чудовищами. Когда же он, наконец, находит смятую и облепленную соринками сигарету, он сует ее в рот, из которого несет перегаром, и подносит зажигалку к другому концу. На какой-то миг высушенный и измельченный табачный лист проникает в легкие, доставляя их обладателю подлинное наслаждение, а затем вырывается наружу, обретая долгожданную свободу. Свободу раствориться в воздухе, развеяться, стать ничем и сразу же быть забытым. Халварсон пару раз осторожно кашлянул. «А как ты догадался, что она заказывала эти ключи именно в мастерской на Вибесгате?» Отбросив окурок, Харри поплотнее запахнул плащ. «Похоже, Эвна был прав», — сказал он. «Будет дождь. Если ты прямо в управлении, то я с тобой». «Харри, ведь в Осло наверняка не 1 сотня таких мастерских». Я позвонил заместителю председателя жилтоварищества Кнуту Арне Рингенсу. Славный малый. Он сказал, что они вот уже 20 лет пользуются услугами именно этой мастерской. Ну что, погнали? «Хорошо, что ты пришел», — сказала Беата Лен, когда Харри открыл дверь камеры пыток. «Я тут вчера кое-что обнаружила. Вот, взгляни». Она перемотала пленку немного назад и нажала на паузу. На экране появился подрагивающий кадр — крупный план лица Стины Гретты, обращенного к одетому в маску грабителю. Я увеличила часть кадра, чтобы взять лицо Стины как можно крупнее. «И зачем тебе это?» — поинтересовался Харри, плюхаясь на стул. «Если взглянуть на счетчик, получается, что это было за 8 секунд до того, как забойщик выстрелил». «Забойщик?» — девушка смущенно улыбнулась. «Это я его так называю. Ну, просто для себя. У моего дедушки был хутор, ну и я...» «А где?» «В Алле, в Стенсдалене». «И ты там видела, как забивают скотину?» «Да». Тон, каким это было сказано, ясно свидетельствовал, что она не намерена развивать данную тему.

Но подробности тебе сможет сообщить и Беата». Иверсон облокотился на одну из дверей лифта, которая в продолжение всей беседы стукалась о его спину. «Значит, она просто настолько растерялась, что пропустила меня. И это все, что у вас есть? Беата?» Беата залилась краской. «Я как раз начала просматривать видеозапись ограбления на Кирквейн». «Есть какие-нибудь соображения?» Взгляд девушки метнулся от Иверсона к Харри. «Пока что никаких». «Стало быть, ничего», — подытожил Иверсон. «Тогда вас, видимо, порадует, что мы вычислили 9 подозреваемых, которых намереваемся допросить. А также у нас появился план, каким образом выудить, наконец, хоть что-нибудь из Раскаля». «Раскаля?» — переспросил Харри. «Раскаль Баксхед. Крысиный король собственной персоной», — сказал Иверсон, взялся за поясной ремень, сделал глубокий вдох и с чрезвычайно довольным видом подтянул брюки. «Но подробности тебе сможет сообщить и Беата».